Данная аудиокнига представлена в двух вариантах, один из которых без музыкального сопровождения, маркируемый здесь цифрами 02. Приятного прослушивания. Антон Павлович Чехов. В ссылке. Старый Семен, прозванный Толковым, и молодой татарин, которого никто не знал по имени, сидели на берегу около костра. Остальные три переводчика находились в избе. Семен, старик лет 60, худощавый и беззубый, но широкий в плечах и на вид еще здоровый, был пьян. Он давно бы уже пошел спать, но в кармане у него был полуштов, и он боялся, как бы в избе молодцы не попросили у него водки. Татарин был болен, томился и, кутаясь в свои лохмотья, рассказывал, как хорошо в Симбирской губернии и какая у него осталась дома красивая и умная жена. Ему было лет 25, не больше. А теперь при свете костра он, бледный, с печальным, болезненным лицом, казался мальчиком. «Оно, конечно, тут не рай», — говорил Толковый. «И сам видишь, вода, голые берега, кругом калины и больше ничего. Святая давно уже прошла, а на реке лед идет. И утром ночь снег был». «Худо, худо», — сказал татарин и огляделся с испугом. В шагах к 10 текла темная холодная река. Она ворчала, хлюпала об изрытый глинистый берег и быстро неслась куда-то в далекое море. У самого берега темнела большая баржа, которую перевозчики называют карбасом. Далеко на том берегу, потухая и переливаясь, змейками ползали огни. Это жгли прошлогоднюю траву. А за змейками опять потемки. Слышно, как небольшие льдины стучат о баржу. Сыро, холодно. Татарин взглянул на небо. Звезд так же много, как дома у него. Такая же чернота кругом. Но чего-то не достает. Дома, в Симбирской губернии, совсем не такие звезды и не такое небо. «Худо, худо», — повторил он. «Привык, конечно», — сказал Толковый и засмеялся. «Теперь ты еще молодой, глупый. Молоко на губах не обсохло, и кажется тебе по глупости, что несчастнее тебя человека нет. А придет время, сам скажешь. Дай бог всякому такой жизни. Ты на меня погляди. Через неделю времени пройдет вода, и поставим тут паром. Вы все пойдете по Сибири гулять, а я останусь и начну ходить от берега к берегу. Уж 22 года так хожу. День и ночь. Щука и нельма под водой. А я над водой. И слава богу. Ничего мне не надо. Дай бог всякому такой жизни». Татарин подложил костер хворосту, лег поближе к огню и сказал: «У меня отец хворый человек. Когда он помрет, мать и жена сюда приедут. Обещали». «А на что тебе мать и жена?» — спросил Толковый. «Одна глупость, брат. Это тебе бес спущает. Язви его душу, а его не слушай, проклятого. Не давай ему воли. Он тебе насчет бабы, а ты ему назло. Не желаю. Он тебе насчет воли, а ты убрись и не желаю. Ничего не надо. Нету ни отца, ни матери, ни жены, ни воли, ни двора, ни кола. Ничего не надо. Язви их душу». Толковый протянул из бутылки и продолжал: «Я, братуша, не мужик простой, не из хамского звания. Я дичковский сын. И когда на воле жил в Курске, в сюртуке ходил, а теперь довел себя до такой точки, что могу голый на земле спать и траву шарать. И дай бог всякому такой жизни. Ничего мне не надо, и никого я не боюсь. И так себе понимаю, что богаче и вольнее меня человека нет. Как прислали меня сюда из России, я с первого же дня уперся. Ничего не хочу. Бес мне и про жену, и про родню, и про волю, а я ему ничего мне не надо. Уперся на своем, и вот, как видишь, хорошо живу, не жалуюсь. А если кто даст поблажку бесу и хоть раз послушаться, пропал, нет ему спасения. Завязнет болото под самую маковку и не вылезет. Не то, что ваш брат глупый мужик, но и благородный, и образованный пропадают. Лет 15 назад прислали сюда из России одного барина. С братьями что-то там не поделил и в завещании фальш сделал какую-то. Сказывали, из князей или баронов, а может и просто из чиновников. Кто его знает? Ну, приехал сюда барин и первым делом купил себе в Мухортинском дом и землю. Хочу, говорит, своим трудом шить в поте лица, потому что, говорит, я теперь не господин, а поселенец. Что ж, говорю, помогай Бог, дело хорошее. Человек он был тогда молодой, хлопотун, заботливый. Сам и косил, бывало, и рыбу ловил, и вихом верст за 60 ездил. Только вот беда, с первого же года стал ездить у Гейрина в почтовую контору. Стоит, бывало, у меня на пароме и вздыхает: «Эх, Семен, что-то долго не шлют мне из дому денег». «Не надо, — говорю, Василий Сергеевич, — денег. К чему они? Вы старые-то бросьте. Забудьте, как будто его вовсе не было. Будто снилось оно только. А начинайте жить сызнова. Не слушайте, — говорю, — беса. Он до добра не доведет, петлю затянет. Теперь вы денег желаете, — говорю, — а пройдет мало-мало времени, и гляди, чего другого захотите, а потом и еще, и еще. Ежели, — говорю, — желаете для себя счастья, то первее всего ничего не желайте. Да, уж ежели, — говорю, — ему нас с вами судьба обидела горько, то нечего у ней милости просить и кланяться ей в ножки, а надо пренебрегать и смеяться над ней, а то она сама насмеется. Так и говорю ему. Ну, через два перевожу я его на эту сторону, а он потирает руки и смеется. Еду, — говорит, — в Гырино жену встречать. Пожалела, — говорит, — меня, приехала. Хорошая она у меня, добрая. А сам от радости даже запыхался. Вот через день едет с женой. Там молодая и красивая, в шляпке. Ну, как младенчик, девочка. А всякого багажу много. А Василий Сергеевич мой вертится около нее, не наглядится и никак не нахвалится. Да, брат Семен, и в Сибири люди живут. Ну, думаю, ладно, не обрадуешься. И с той поры, почитай, каждую неделю стал он в Гырино наведываться. Не пришли ли из России деньги? Денег-то понадобилась пропасть. Она говорит, ради меня тут в Сибири свою молодость и красоту губит. И говорит, со мной мою горькую долю делит. И через это, говорит, я должен предоставлять ей всякое удовольствие. Чтоб барыне веселей было, завел он знакомство с чиновниками и шушерой всякой. А всю эту компанию, известно, кормить и поить надо. Да чтобы и фортепьян был, и собачка лохматенькая на диване, чтобы она и сдохла. Роскошь, одним словом, балабством. Прожила с ним барыня недолго. Где ей? Глина, вода, холодно, ни тебе овощи, ни фрукта. Кругом не образованный да пьяный. Никакого обхождения, а она дама балованная, столичная. Известно, соскучилась. Да и муж, как ни говори, уже не барин, а поселенец. Не та честь. Года через три, помню, ночью, под самый успенью день, кричат с того берега. Пошел я туда на пароме. Лежу, барыня вся окутавшись, а с ней молодой господин из чиновников. Тройка. Перевез я их сюда, сели и поминай, как звали. Только их и видели. А под утро Василий Сергеевич скачет на паре. Не проезжала ли тут, Семен, моя жена с господином в очках? Проезжал, говорю, ищи ветра в поле. Поскакал он вдогонку, суток пять гнался. Когда после перевозил я его на ту сторону, он повалился на паром и давай головой биться от доски и выть. То-то вот, говорю, и есть. Ха-ха, смеюсь и припоминаю ему. И в Сибири люди живут, а он еще пуще бьется. Потом это захотелось ему воли. Жена в Россию подалась и его, значит, туда потянула, чтобы ее повидать и от полюбовника вызволить. И стал он, братец мой, чуть не каждый день скакать то на почту, то в город к начальству. Все прошение посылал и подавал, чтобы его помиловали и назад домой вернули. И сказывал он, на одни телеграммы у него рублей 200 пошло. Землю продал, дом жедам заложил. Сам посидел, скорбился, с лица желтый стал, словно чахоточный. Говорит с тобою, а сам и слезы на глазах. Провалился так с прошениями годов 8, а теперь опять ожил и веселый стал. Новое баловство придумал. Дочка, видишь, выросла, глядит на нее и не надышится. А она, правда, говорит, ничего себе, красивенькая, чернобровая и нрава бойкого. Каждое воскресенье он в Гырино ездит с ней в церковь. Стоят оба на пароме рядышком. Она смеется, а он с ее глаз не сводит. Да, говорит Семен, и в Сибири люди живут. И в Сибири бывает счастье. Погляди-ка, говорит, какая у меня дочка. Чай другой такой и за 1000 верст не сыщешь. Дочка, говорю, хорошая, это верно, действительно. А сам про себя думаю. Уже погоди, девка она молодая, кровь играет, жить хочется. А какая тут жизнь? И стала, брат, она тосковать. Чахла, чахла, извелась, заболела и теперь без садик ток. Чахотка, вот тебе и сибирское счастье, язви его душу. Вот тебе и в Сибири люди живут. Стал он все по докторам ездить и возить их к себе. Как заслышит, что верст за 200 или за 300 есть доктор или знахарь, так и едет за ним. Срать, сколько денег на докторов ушло, а уж, по-моему, лучше пропить эти деньги. Все равно помрет. Помрет она все непременно, а он тогда совсем пропал. Повесится с тоски или в Россию убежит. Дело известное. Убежит, а его поймают, потом суд, каторга, полицей попробует. «Хорошо, хорошо», — пробормотал татарин, пожимаясь от озноба. «Что хорошо?» — спросил толковый. «Жена, дочка. Пускай какая каторга и пускай тоска, зато он видал и жену, и дочку. Ты говоришь, ничего не надо. Но ничего худо. Жена прожила с ним 3 года. Это ему Бог подарил. Ничего худо, а 3 года хорошо. Как не понимай?» Дрожа с напряжением, подбирая русские слова, которых он знал немного, и заикаясь, татарин заговорил о том, что не приведи Бог захворать на чужой стороне, умереть и быть зарытым в холодной ржавой земле. Что если бы жена приехала к нему хотя на 1 день и даже на 1 час, то за такое счастье он согласился бы принять какие угодно муки и благодарил бы Бога. Лучше 1 день счастья, чем ничего. Затем он опять рассказал, какая у него осталась дома красивая и умная жена. Потом, взявшись обеими руками за голову, он заплакал и стал уверять Семен, что он ни в чем не виноват и терпит напраслину. Его 2 брата и дядя увели у мужика лошадей и избили старика до полусмерти, а общество рассудило не по совести и составило приговор, по которому пошли в Сибирь все 3 брата, а дядя, богатый человек, остался дома. «Привыкнешь», — сказал Семен. Татарин замолчал и уставился заплаканными глазами на огонь. Лицо у него выражало недоумение и испуг, как будто он все еще не понимал, зачем он здесь в темноте и в сырости около чужих людей, а не в Симбирской губернии. Толковый лег около огня, почему-то усмехнулся и затянул в полголоса песню. «Воля вольная, степь раздольная, Зорюшка, зорька, вольная сторонка, вольная воля трави ковыля, на поле малесом песня журавленка слышится. здесь за радость с отцом-то?» — проговорил он немного погодя. «Он ее любит, утешается, это точно. Но, брат, тоже пальца в рот ему не клади. Строгий старик, крутой старик. А молодым девкам не строгость нужна. Им нужна ласка, да ха-ха-ха-ха, да хи-хи-хо-хо. Духи да помада. Да, эх, дела, дела», — вздохнул Семен и тяжело поднялся. «Вот как вся вышла, значит, спать пора. А? Пойду, брат». Оставшись один, татарин подложил хворосту, лег и, глядя на огонь, стал думать о родной деревне и о своей жене. Приехала бы жена хоть на месяц, хоть на день, а там, если хочет, пусть уезжает назад. Лучше месяц или даже день, чем ничего. Но если жена сдержит обещание и приедет, то чем ее придется кормить? Где она будет тут жить? «Если нет чего-чего кушать, то как живи?» — спросил вслух татарин. За то, что он теперь день и ночь работал веслом, ему платили только 10 копеек в сутки. Правда, проезжие давали на чай и на водку, но ребята делили весь доход между собой. А татарину ничего не давали и только смеялись над ним. А от нужды голодно, холодно и страшно. Теперь, когда все тело болит и дрожит, пойти в избушку и лечь спать, но там укрыться нечем и холоднее, чем на берегу. Здесь тоже нечем укрыться, но все же можно хоть костер развесть. Через неделю, когда вода совсем спадет и поставят тут паром, все перевозчики, кроме Семена, станут уже не нужны. И татарин начнет ходить из деревни в деревню и просить милостыни и работы. Жене только 17 лет. Она красивая, избалованная, застенчивая. Неужели и она будет ходить по деревням с открытым лицом и просить милостыни? Нет, об этом даже подумать страшно. Уже светало. Ясно обозначились боржа, кусты тальника на воде и зыбь. А назад оглянуться — там глинистый обрыв, внизу избушка, крытая бурою соломой, а выше лепятся деревенские избы. На деревне уже пели петухи. Рыжий глинистый обрыв, боржа, река, чужие недобрые люди, голод, холод, болезни. Быть может, всего этого нет на самом деле. Вероятно, все это только снится, — думал татарин. Он чувствовал, что спит, и слышал свой храп. Конечно, он дома, в Симбирской губернии, и стоит ему только назвать жену по имени, как она откликнется. А в соседней комнате мать. Однако какие бывают страшные сны, к чему они? Татарин улыбнулся и открыл глаза. Какая это река? Волга? Шел снег. «Подавай!» — кричал кто-то на той стороне. «Карбуз!» Татарин очнулся и пошел будить товарищей, чтобы плыть на ту сторону. Надевая на ходу рваный тулуп и бронясь хриплыми с просонок голосами и пожимаясь от холода, показались на берегу перевозчики. После сна река, от которой веяло пронизывающим холодом, по-видимому, казалась им отвратительной и жуткой. Не спеша попрыгали они в карбас. Татарин и три перевозчика взялись за длинные весла с широкими лопастями, похожие в потемках на рачьи клешни. Семен навалился животом на длинный руль. А на той стороне все еще продолжали кричать и два раза выстрелили из револьвера, думая, вероятно, что перевозчики спят или ушли на деревню, в кабак. «Ладно, успеешь», — проговорил толковый тоном человека, убежденного, что на этом свете нет надобности спешить. Все равно, мол, толку не выйдет. Тяжелая неуклюжая баржа отделилась от берега и поплыла меж кустов тальника. И только потому, что тальник медленно уходил назад, заметно было, что она не стояла на одном месте, а двигалась. Перевозчики мерно в раз взмахивали веслами. Толковый лежал животом на руле и, описывая в воздухе дугу, летал с одного борта на другой. Было в потемках, похоже на то, что будто люди сидели на каком-то допотопном животном с длинными лапами и уплывали на нем в холодную унылую страну, ту самую, которая иногда снится во время кошмара. Миновали тальник, выплыли на простор. На том берегу уже заслышали стук и мерное плескание весел и кричали: «Скорей! Скорей!» Прошло еще минут с 10, и баржа тяжело ударилась о пристань. «И все она сыплет, и все она сыплет», — бормотал Семен, вытирая с лица снег. «И откуда она берется? Бог его знает». На той стороне ждал худощавый невысокого роста старик в полушубке на лисьем меху и в белой мерлушковой шапке. Он стоял поодаль от лошадей и не двигался. У него было угрюмое, сосредоточенное выражение, как будто он старался что-то вспомнить и сердился на свою непослушную память. Когда Семен подошел к нему и, улыбаясь, снял шапку, то он сказал: «Спешу в Анастасьевку, дочери опять хуже, а в Анастасьевку, говорят, нового доктора назначили». Втащили тарантас на баржу и поплыли назад. Человек, которого Семен назвал Василием Сергеевичем, все время, пока плыли, стоял неподвижно, крепко сжав свои толстые губы и глядя в одну точку. Когда ямщик попросил у него позволения покурить в его присутствии, он ничего не ответил, точно не слышал. А Семен, лежа животом на руле, насмешливо глядел на него и говорил: «И в Сибири люди живут». «Живут». На лице у Толкового было торжествующее выражение, как будто он что-то доказал и будто радовался, что вышло именно так, как он предполагал. Несчастный, беспомощный вид человека в полушубке на лисьем меху, по-видимому, доставлял ему большое удовольствие. «Грязно теперь ехать, Василий Сергеевич», — сказал он, когда на берегу запрягали лошадей. «Погоди ли вы ездить еще недельки с две, пока суша станет? А то и вовсе бы не ездили, ежели бы толк какой от езды был. А то, сами изволите знать, люди веки вечные ездят и днем, и ночью, а все никакого толку. Браво!» Василий Сергеевич молча дал наводку, сел в тарантас и поехал дальше. «Вот, за доктором поскакал», — сказал Семен, пожимаясь от холода. «Да, ищи настоящего доктора, догоняй ветра в поле, хватай черта за хвост, изви твою душу. Эки чудаки, Господи, прости меня грешного». Татарин подошел к Толковому и, глядя на него с ненавистью и с отвращением, дрожа и примешивая к своей ломаной речи татарские слова, заговорил: «Он хорошо, хорошо, а ты худо, ты худо. Парень хорошая душа, отличная, а ты зверь, ты худо. Парень живой, а ты дохлый. Бог создал человека, чтобы живой был, чтобы и радость была, и тоска была, и горе было. А ты хочешь ничего, значит, ты не живой, а камень, клина. Камню надо ничего, и тебе ничего. Ты камень, и Бог тебя не любит, а парень любит». Все засмеялись. Татарин брезгливо поморщился, махнул рукой и, кутаясь в свои лохмотья, пошел к костру. Перевозчики и Семен поплелись в избушку. «Холодно!» – прохрипел один перевозчик, растягиваясь на соломе, которую был покрыт сырой глинистый пол. «Да, не тепло!» – согласился другой. «Жизнь каторжная!» Все улеглись, дверь отворилась от ветра, и в избушку понесло снегом. Встать и затворить дверь никому не хотелось. Было холодно и лень. «А мне хорошо!» – проговорил Семен, засыпая. «Дай Бог всякому такой жизни!» «Ты, известно, семикаторжный, тебя и черти не берут». Со двора послышались звуки, похожие на собачий вой. «Что это? Кто это там?» «Это татарин плачет». «Ишь ты, чудак! Привыкнет», — сказал Семен и тотчас же заснул. Скоро заснули и остальные. А дверь так и осталась незатворенной. Антон Павлович Чехов. Ссылки. Читал Джахангир Абдуллаев. 29 июля 2022 год.